Глава 17. Я стою посреди улицы и вижу, как приближается автомобиль. Красный, здоровенный. На таком надо к ночному клубу подъезжать, девушек впечатлять объемами и литрами, раз уж сантиметрами не получается. Едва лишь я разглядел марку автомобиля и цвет, как мне все стало ясно. Но надо убедиться. Потому я жду, пока автомобиль не поравняется со мной и не опустится стекло, а с водительского сиденья не выглянет знакомое лицо с двумя разноцветными хвостиками по бокам, синим и красным. «Какая прекрасная ночь, мой Путин!» — улыбается мне Бьянка. «Что, мотор заглох?» Я сдерживаюсь. Вообще, в последнее время я слишком много сдерживаюсь, и накопившийся стресс рано или поздно мне еще отольется. Вот и сейчас. Очень охота выругаться и за ухо ее. За ухо и вдумчиво так в капот пару раз ткнуть и спросить, какого черта она так людей пугает, и почему не в больнице вообще? Почему бинты сняла? Вижу же, пластыри налеплены на голове. «А я подумала, может быть, вам еще автомобиль понадобится, трупы складывать? Или чем вы там занимаетесь?» Делает губки бантиком она, и я думаю, что стал предсказуемый, это опасно. Хотя, быть не может, что она знает, что мы только что сделали. Или может. Мысленно провожу эксперимент. Мы поднимаемся в квартиру, Шизука скользит за мной, и Бьянка поднимается за ней, прислоняет ухо к двери и... Ничего не может услышать. Стоп. Ей подниматься не надо. У нее же камера со звукоснимающим микрофоном направленного действия есть. Она едет за нами, и ее рыжик держит камеру на нашем стекле. В машине мы говорим номер комнаты, и все, что ей остается, направить камеру на окно, которое как раз на улицу выходит. Вуаля! У нас два свидетеля. «Замечательно, Кента-кун, ай да молодец, вляпался так вляпался». Заглядываю в автомобиль Бьянки и с облегчением вижу, что она там одна. «Так, — говорю я, — сейчас разъезжаемся в стороны, говорить будем завтра, не раньше». «Слушаюсь, мой Путин, — козыряет Бьянка, — как скажешь, сладенький». «И прекрати меня так называть, — вздыхаю я». «А как тебя называть, если ты сладенький?» – удивляется Бьянка. «Я знала, что ты настоящий злодей, прячешься под личиной добропорядочного школьника, но у тебя это плохо выходит, мой Путин. Я-то вижу твою страсть, твое желание, твою гениальность. У меня только один вопрос, пока мы не расстались на сегодня». «Валяй, разрешаю я этот один вопрос». «Почему ты меня с собой не взял?» – надувает губки она. «Я тоже могу. Всякое». «Потому что слишком много вопросов задаешь. Вот почему, отрезаю я. Все, хватит. Собралась в кучу и домой. Завтра с утра ко мне домой подъедешь. По дороге в школу поговорим». «Ай-яй, мой Путин!» – снова козыряет Бьянка. «Разрешите исполнять, мой генерал?» «Все, все, дуй отсюда». Она притапливает газ и с визгом шина разворачивается на месте. Я смотрю ей вслед и головой качаю. Вот не было у бабы заботы, купила баба себе порося. «Может, ее тоже придушим и в канаву бросим?» – предлагает возникшая рядом Шизука. «А что? Догулялась по ночному городу». «В машину садись, Джек-потрошитель», – говорю я. «Нам еще крюк по городу делать, тебя высаживать, машину оставлять». А завтра, смотрю на часы, то есть уже сегодня, в школу рано. Ох, вздыхает Шизука и послушно садится в машину. Я сажусь рядом с ней и снова завожу мотор. Вовремя бы ее придушил, и не было бы проблем, ворчит она себе под нос. «Нельзя все проблемы так решать», отвечаю я. «Чуть что так придушите в канаву. Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и конец настал». «Вообще привычки из этого не делай. Дурная привычка. Если выхода другого нет, то, конечно, Бьянка-сан наш союзник. На нее можно и нужно влиять. Придется теперь уже. Оставить Бьянку саму по себе теперь никак нельзя. Придется держать ее близко. Это значит, Стать ее Джокером на какое-то время. Придется освоить его дурацкий хохот и маниакальный взгляд. И пиджак с жилеткой носить. Косплей, так сказать. В конце концов, может, и не знает она ничего. Поглядим. Ну, а если она такая психопатка, как кажется, так добро пожаловать в клуб. Нас тут много, и все по-своему с катушек слетевшие. Потому я с ней сегодня так жестковато. Ей это нравится. Значит, пока иное не доказано, считаем ее угрозой, вероятной утечкой и приближаем к себе с целью контролировать эту вероятную утечку. Душить Бьянку не вариант. Во-первых, ничего она никому не сделала, а у нас принцип «только за дело». А во-вторых, нравится она мне, есть в ней свое очарование. И вообще, достаточно и первого. Еще можно 31 причину привести, почему я совету Шизуки не последую, но достаточно и первой причины. А из второстепенных, в том числе и педагогические, нельзя давать Шизуке голову поднять. Она как поймет, что я слабину дал, так на голову сядет. Это как с большим и хищным зверем. Он не должен почуять твою неуверенность и страх, а потому... Команды говорить не было, замечаю я. Расслабилась. «Дело закончено. Когда ты дома в постельке спишь, а мы еще не доехали?» «Да точно», — кивает Шизука и делает жест, словно застегивая свой рот на замок и выкидывает ключ. «Смотри у меня», — говорю я. «Держи свои чувства под контролем. Домой приедешь, лимон съешь». «Лимон?» — тут же забывает о своем молчании Шизука. «Да, а то у тебя улыбка на все лицо. Все, выходи, твоя остановка». Дверь открывается, и Шизука растворяется во тьме. Я еду дальше, в тишине. Думаю о том, что все идет не так, как планировалось, но все равно я везунчик, повезло. И сейчас грех жаловаться и не время паниковать. С Бьянкой завтра разберусь. Надо будет ее инициировать и к себе приблизить. Хочет человек себе темного властелина, получит. Главное, палку не перегнуть, чтобы не оттолкнуть. Но по имеющимся признакам вряд ли такое возможно. Она девушка упертая, и раз уж себе что-то решила, то пойдет до конца. И именно поэтому нельзя отвечать ей взаимностью. Нельзя показывать, что она мне нравится. Нельзя ей статус равной давать. Нужно, наоборот, унижать ее и отталкивать. Относиться с пренебрежением, ноги об нее вытирать. И тогда она будет все время рядом. Как только влюбился в нее, ответил взаимностью, пиши пропало. А я себе такого сейчас позволить не могу. Сдаст нас в полицию и все дела. Не-не-не, надо об нее ноги вытирать. Значит, будем. Не умею я такое, но надо научиться. Черт. С детства приучен с уважением к женщинам и девушкам относиться. Придется себя самого ломать. У Нацуми уроки взять, что ли? Точно, есть у кого спросить. Я останавливаюсь на стоянке, выхожу из машины, достаю канистру с бензином и доливаю горючего в бак. Все, теперь домой. До дома несколько километров, и я преодолеваю их в неторопливом темпе бегуна на сверхдлинные дистанции, по возможности избегая камер и пробегая темными переулками. Наконец, стена дома... Перелезаю ее, еще стена и дворик, наверху мое окно. Забираюсь в свою комнату и сразу понимаю, что я не один. «Где ты был, братик?» – спрашивает меня Хината, сидящая на моей кровати и закутавшаяся в мое одеяло. Она включает фонарик и освещает свое лицо снизу. Так делают дети, рассказывая страшилки про черную руку и гробик на колесиках. «Да что ж вам всем не спится-то?» — в сердцах говорю я. «Неужели только я в этом городе спать хочу?» «Хотите знать, как можно выспаться, если вам осталось спать всего 2,5 часа?» «Вижу, хотите. Так вот, никак не высыпаешься. Я сижу за столом и вяло ковыряюсь в тарелке. За столом о чем-то весело щебечет. Мама ей вторит Хината». Я совершенно точно знаю, что натуре спать поздно ложится. Не так, как я сегодня, но все же. И как она успевает и выспаться, и по дому все сделать, и по магазинам сходить. Мои 8 часов сна пропали впустую. Из них половину я в городе пропадал, а еще час примерно воспитательную работу с Хинатой проводил шепотом в 3 часа ночи. О том, что инцест – это плохо, и что от инцеста дети с отклонениями рождаются, того же Генриха VI возьми или Эдуарда II. Кстати, Генрих VI заслужил себе прозвище «слабый». Так что вот, Хината все отрицала и говорила, что я бака, и что она не в жизнь со мной, да никогда, и вообще, что с ума сошел. На мой резонный вопрос, чего она в таком случае делает в моей кровати в 3 часа ночи, не ответила, перевела тему и развела наступление. Мол, а ты где шляешься по ночам, и вообще все маме расскажу. Позволять себе шантажировать нельзя. Шантажистам мы не платим, о чем я и проинформировал Хинату, продемонстрировав кулак. Кулак был внимательно осмотрен, и было заявлено, что насилие не выход, а бить младшую сестру – это как раз и есть извращение. Дипломатический инцидент был исчерпан примерно через 30 минут. За это время высокие договаривающиеся стороны пришли к следующим соглашениям. Хината забывает о том, что ее братик куда-то по ночам шляется, не только сегодня, но вообще. Обязуется уважать суверенитет моей комнаты, выражает сожаление о случившемся и впредь будет соблюдать границы моего личного пространства на суше, на море и в воздухе. В свою очередь, я прекращаю эти дурацкие намеки на инцест каждый раз, как она рядом оказывается, потому что дурному научу. Кроме того, с меня свидание раз в месяц. Сперва был раз в неделю, но я уж тут копытами уперся. У меня и так дел полно, а она тут мне... И да, свидание не с Хинатой, а с очередной ее подружкой. Все вместе ходим в мол и едим мороженое. По здравому размышлению, я согласился на кабальные условия, и высокие договаривающиеся стороны ударили по рукам. В результате я, конечно, не выспался, и сейчас смотрю на бодрую Хинату, которая хвастается папе своими оценками за неделю и вообще пышет здоровьем и излучает энергию, которую надо бы в мирных целях использовать, а не тиранить старшего брата по ночам. Ах да, папа дома с утра, потому вокруг нездоровое оживление. Мама и Хината опять голову потеряли и вовсю эфир заполняют, о чем-то ему говорят, теребят за рукава, подкладывают добавки и доливают кофе. Хорошо быть отцом семейства, но хлопотно. Мама сияет, как начищенный чайник, и, глядя на нее, я думаю, что и она тоже ночью не спала. Но поди ж ты, бодрее всех. «А у тебя как дела, Кента?» – громыхает папин бас, я давлюсь рисом. Торопливо запиваю его чаем. Кофе несовершеннолетним нельзя и хлопаю глазами. Как это я под каток папиного внимания попал? Тут же есть куда более благодарные субъекты, и мама, и Хината только рады будут. Все нормально, пожимаю плечами я, в рамках, так сказать, приемлемого. Ну, ты не тушуйся, хлопает он меня по плечу. Бывает. Ну, выкинули тебя с шоу, ну, не понравился ты Бьянке-сан. Так где она и где ты? Не стоит питать завышенных надежд сына. Вот я в свое время... Он вовремя спохватывается и откашливается, глядя на маму. «Я в свое время поставил перед собой самую высокую цель», — поправляется он, глядя на ее улыбку, которая становится напряженной. «Твою маму! Но не всем так везет. Иногда ставить такую высокую цель, как Бьянка-сан, только подрывает твою уверенность в себе. Тебе следует жить спокойной жизнью, сынок». Я понимаю, весь этот блеск и мишура телевизионного шоу запудрили тебе мозг, но жизнь – это не шоу. И я ему о том же говорю, дорогой, встревает мама. Сколько я говорила, чтобы Сорутян в дом привел и слушался ее? Ну, Сорутян – это тоже высоковато, признает папа. Вот Нацуми это, которая к нам домой ходит, тоже хорошая девочка». «А мне там Окачан нравится», – пищит Хината. «Она мне все время сладости покупает и рассказывает всякое». «И как семейный завтрак превращается в совещание о моих личных связях», – ворчу я, доедая рис. «Это же несущественно». «Не скажи», – поднимает палец вверх папа. «Вот в свое время у меня не было возможности познакомиться с такой, как Бьянка-сан. И я не хотел, совершенно не хотел, дорогая. Все это время с самой школы, не даже с детского садика, я хотел быть только с тобой, любимая». «Ага, а как же эта выдра на третьем курсе?» – беззлобно ворчит мама. «Помни я все». «Это была ошибка», – тут же находится папа. «Ошибка, которую я сразу же осознал. Вот, Кента, учись на моих ошибках, сразу же находи свою любовь раз и до конца жизни». «Конечно, киваю я. У папы выхода нет. Он у нас японец до мозга костей как таковой, находится в фактическом рабстве у мамы. И, конечно, он с нами до конца жизни. Вздумай он хвостом вилять налево, тут же его жизнь и укоротится прямо вот на глазах. Так что сочувствуем и все такое, но мы пойдем другим путем, как сказал Владимир Ильич своей матушке после казни его старшего братика Александра. Есть у меня задумка. Так что возвращайся на землю, сын. Здесь тоже неплохо. Мы тебя любим и не оставим в беде, говорит отец. Ага, просекаю фишку я. Он же беспокоится, как бы у меня депрессии на фоне того, что меня из шоу выкинули, якобы никто не любит и все такое. Знал бы он, моя задача с Бьянкой бортами так разойтись, чтобы в пучину любовной интриги не загреметь, но и не оттолкнуть. А то свидетель она у нас получается. Кстати, раздается звонок в дверь, и я обреченно вздыхаю. Конечно, все дело в том, что я далеко сижу, не успеваю вскочить, а мама уже вспорхнула и у дверей. Кого там черти с утра принесли? Ну, конечно же, надо было ей сказать в машине подождать. «Доброе утро!» – раздается голос, и папа роняет палочки из рук. Хината замирает с раскрытым ртом, а к нам в гостиную, минуя ошарашенную маму, легко впархивает Бьянка, тоже свеженькая и с улыбкой до ушей. «Я так рада познакомиться с семьей своего будущего мужа! Ой, я, наверное, выдала наши планы, да, дорогой? Ну, извини, извини, меня зовут Бьянка, прошу, позаботьтесь обо мне, а то сан, касан и поклон в пояс». «Господи, да за что мне все это?» – бормочу я себе под нос. «Допрыгался Кента, думал, самый умный, думал, контролировать ее можешь. Психолог, мать, поведенческий эксперт, стратег, на, получай, фашист, гранату прямо в рисовую кашу за семейным завтраком». «Да вы проходите, Бьянка-сан, садитесь, чаю будете?» Слабым голосом говорит мама.